Следом за мной пустился Петька и, позабыв, что из соседних классов еще не вышли учителя, заорал на весь этаж. «Васька, подожди, Васька!» На полу около дверей в учительскую стоял старый, поржавевший фонарь «Летучая мышь». Я, не раздумывая долго, схватил его. Когда подбежал Маримуха, он сморщился от огорчения, но потом, поразмыслив, сказал небрежно: «Подумаешь, надо мне руки керосином пачкать». Из учительской фуражки с клубком шпагата под мышкой вышел Валерьян Дмитриевич. Из-под кисучевой куртки у него выглядывала вышитая украинская рубашка, а на бархатном околыше форменной фуражки виднелась дырка от вынутой кокарды. «Уже собрались?» — спросил Валерьян Дмитриевич, оглядывая нас, и подал Маримухе клубок шпагата. «Неси». Петька, гордый доверием Лазарева, быстро метнулся к лестнице. На улице Петька посмотрел на Лазарева и спросил: «А где ваша кокарда?» Лазарев быстро ощупал фуражку и растерянно сказал: «Потерял». И стал искать кокарду на земле. Тут я заметил, что он улыбается. «Ладно, ладно», — подумал я, — «не проведешь». Маримуха тоже понял, что директор шутит, и протянул: «Нет, в самом деле, Валерьян Дмитриевич». Лазарев улыбнулся и сказал: «А вы дотошные, все заметите. Но снял я ее, не нужна больше». «А вы ее выкинули?» — осторожно спросил Петя. «Да нет, валяется где-то дома». Петька помолчал, пошмыгал носом, а потом, вдруг заглядывая в глаза Лазареву, дрожащим голосом попросил: «Подарите ее мне, Валерьян Дмитриевич». «Кокарду? А зачем она тебе?» «А так, я всякие значки собираю». «Ну и попрошайка», — подумал я про Петьку. «Не стыдно?» «Ну что ж, подарю», — сказал Лазарев. «Правда?» «Ну вот, спасибо», — сказал Петька и расцвел весь от радости. Через несколько минут, когда мы спускались на крепостной мост, Петька довольно сказал: «А знаете, Валерьян Дмитриевич, трусливые люди боятся этого подземного хода. А я ни капельки. Мы вот ходили летом с Васькой в Нагоряны. Там есть такие здоровенные лисьи пещеры. Мы все их облазили, и ничего». «Ну что ж ты врешь?» — чуть не закричал я. «Ведь мы не были в самих лисьих пещерах». Но Петька сам сообразил, что на радостях забрался. Он покраснел, застыдился и глянул на меня такими жалобными глазами, что мне стало жаль его. Я решил не выдавать Петьку. «Вот хвостун», — подумал я, — «ни капельки не боится, а? Посмотрим, как-то ты запоешь там, в подземном ходе». Подземный ход начинался у обрыва под высокой стеной. Наружу он был похож на самый обыкновенный вход в погреб. Куда-то вниз вели белые каменные ступеньки, наполовину засыпанные мусором и навозом. Прямо на груди мусора посреди входа вырос большой куст ядовитого боли-голова. Оттуда, из подземного хода, донесся к нам тяжелый запах плесени гнилого дерева. Не сказав ни слова, Валерьян Дмитриевич вынул из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и, заслоняя от ветра ладонью ее огонек, зажег фонарь. В фонаре вспыхнуло, и сразу же погасла паутина, и ровный язычок пламени, почти незаметный здесь, на улице, потянулся вверх и стал гореть спокойно, как в комнате. «Теперь привяжи шпагат», — скомандовал Лазарев Маримухе. Петька встал на колени и, высунув от волнения кончик языка, привязал шпагат к столбику, который торчал около самой дороги. «Ну что ж, тронулись?» С этими словами Лазарев первый шагнул в подземный ход. Через минуту его белая спина пропала в темноте. Спускаясь по ступенькам вслед за Лазаревым, я заметил, что часовой в серой папахе машет нам на прощание рукой. Я поднял руку, чтобы и ему помахать тоже. Но тут меня подтолкнул Петька, и я очутился в темноте, едва разгоняемый светом фонаря. Не успели мы пройти несколько шагов, как подземный ход круто повернул вправо, под старую крепость, и светлое отверстие выхода скрылось из виду. Сколько мы шли, не знаю, но шли долго. Нас окружали со всех сторон покрытые плесенью камни. Подземный ход был похож на узенький коридор. Идти надо было, согнувшись. Я шел следом за Валерьяном Дмитриевичем и почти ничего, кроме белой его спины, не видел. Где-то совсем рядом разматывая клубок шпагата, посапывал Маримуха —